Пришла зима на много дней. Недобрый свищет ветер, пришла беда, и все темней. Все холодней на свете, и пусть река лежит под слоем льда, пророчит ей беду метель. Но все равно живет вода и ждет апреля. Но все равно живет вода и ждет апреля. В оковах туч лицо зари, но мир продрогший знает, что день придет, беду с земли сметет вода живая. И пусть река лежит под слоем льда, пророчит ей беду метели. Но все равно живет вода и ждет апреля. Но все равно живет вода и ждет апреля. Июль 1941 года. В сметенном мире происходили события, которые определялись одним, пока еще непривычным и тяжким словом «война». Захара Дерюгина с тремя десятками мужиков из Густищ направили под Смоленск. Вместе с Захаром в одной колонне шагали братья Поливановы, Кирьян и Митрий, Фома Куделин, Юрка Левша. Шли мужики в полной силе. Сдвинулась с места самая хребтина России. И если б кто мог в эти дни окинуть единым взглядом бесчисленные российские дороги, не по себе стало бы ему от этого непрерывного повсеместного движения. Шагая по пыльным дорогам, Захар старался не думать, как провожали его в селе. И все же перед ним так и стояли светлые, без слез, глаза Ефросиньи и Маня. Когда мобилизованные стали садиться на подводы, толпа расступилась, и Захар увидел ее. С торопливой неловкостью, перецеловав детей, мать Ефросинью, он с неутихающим ознобом в сердце пошел к Мане. Прощай, Маня. Вот и пришла пора. Все было промежду нас. А теперь, когда и увидимся. Что же это будет, Захар? Что же будет? Да разве кто может это сказать? Прощай, Маня. А ты, сынок, ты расти, мамку слушайся, она у тебя хорошая. И ты, Мань, прости меня, коли что. Береги парня. Не таи зла, я тебя до смерти не забуду. Ну. Горе ты мое горькое. Возьми. Возьми от меня. Там Илюшкины каракули. Он тебе письмо написал. Сам писал. Захар зажал в заледеневшую ладонь белый платочек и, не оборачиваясь, бегом бросился догонять свою подводу. Захар Дерюгин и его односельчане попали под Смоленск именно в те дни, когда 16-я дивизия, обескровленная, при острой нехватке снарядов, при почти полном отсутствии авиации и танков, встала на пути закованным в броню войскам Гудериана. В который раз под прикрытием утреннего тумана гитлеровцы силой двух батальонов пытались высадиться на левый берег и зацепиться за Тихвинское кладбище. Вскоре горячечная, беспорядочная стрельба перешла в рукопашную схватку. Гитлеровцы откатились назад к Днепру, а потом 2 часа долбили кладбище из минометов. К полудню наступил один из редких моментов передышки. Захар устало прислонился к стене окопа. С лугов доносились густые запахи перестоявшихся трав, и на миг ему даже показалось, что не было никакого боя. Тишина-то какая, Дерюгин, а? Да. А небо какое чудное. Тут вся земля горит, а оно себе погожее, ясное. Голова гудит, Захар. Эй, сейчас опять полезут. Ну, Юрк, теперь прямо так не полезут. На сегодня с них хватит. А ты, Корнилов, а? Чего не колол? Ты историк. Я... На тот свет захотел. Он тебя в один миг туда отправит. Да нет, я просто... Тут тебе не кабинет, тут арифметика простая. Или ты его, или он тебя. Да, но, к сожалению, это постигается не сразу, Дерюгин. Фома, а ты-то чего молчишь? Ладно. А чего ты молчишь-то? Ну, отвяжись. И пожрать бы сейчас, братва. Да, не дурно бы. Эй, соседи! Чего тебе? К вам случайно харч не поступал? Харч. Говорят, старшину и весь его запас накрыло. Харч. Эх ты, не повезло. Да. А ты, Тарасыч, на Корнилова-то не шуми. Они ученые такие. Он издаля, он тебе всю Ивановскую распишет, что и как. А тут, вблизи, надо бы попросту штыком в пузо, а у него насечка. Ну, что вы, Юра? А те же, у них ученых своя дикость. Не, потом привыкают. Ну, левша, ну вы уж так меня изображаете. Да, чего ж. Река без воды, а война без крови не бывает. А ты, Фома, тоже хорош. Если б не Тарасыч, так вот тебя бы одно воспоминание сейчас осталось. Голову прикрыл, а все остальное на показ выставил. А на нее немец лезет. Ты здорово ты его, Захару, караулил. Ну, а как же еще, так и надо. Да, будто снова на свет народился. Тарасыч. Чего тебе? Захар, слушай. Ну? А мы сейчас, знаешь, как вот... Давай отойдем. Себе приспичило. Вот. Все хочу сказать тебе. Ты вот что, Захар. Ты за старое до меня злобы не таи. Прости одним словом. Ты о чем это, Фома? Так я ж тебе толкую. Бытность твою председателем порешить тебя хотел. Ну, ошалел я тогда это, выпивший был. Помнишь, колодцы как раз чистили? Так вот, Анисимов нам с Кирьяном, ну, с Поливановым-то, дал тогда. Ну, да что там? Это мы с Кирьяном встретили тебя у слепого брода. Вот, Захар, теперь ты знаешь и прости, если можешь. Анисимов, говоришь? Родион Анисимов. Он? Чего я тебе сейчас брехать, что ли, буду? Анисимов он и есть Анисимов. Слышь, Захар. Да ладно, Фома, ладно. Давай-ка закуривай. Да подожди ты, подожди, Тарасыч. Я тебя сейчас немецкими угощу за добрый работенок. Вот между делом успел сигаретками с зажигалочкой обзавестись. Вот, Григо, она. Вот тебе, что же, не по-нашему, черт, написано. А ну, давай зажигалку, Юрка. Закуришь, Корнилов? Да нет, спасибо, не курю я. Вы... Не сердитесь на меня, Дерюгин. Понимаете, не смог я штыком. Вы знаете, тысячи лет человечеству гуманизм по крупице накапливает, и опять штыком. Ну, штыком. Нет, я все понимаю, но я не смог. Я не смог. Я смотрю, человек ведь. Человек передо мной. Ну, а если бы этот человек, как ты говоришь, меня или он, Фому или Юрку, штыком колол, ты бы тоже совестился? Да, красная девка. Вон, погляди, что это твой человек делает. Один смрад и дым над Смоленском. Да. Ну вот. Воды теперь до темноты не достать. Пожрать раньше вечера не удастся. Вот же тухо. А у меня всего 2 диска осталось. Хоть бы поднесли, что ли. Послушай, Тарасыч, сползаю-ка я, а? Разузнаю. А что, погляди-ка, битых-то вон сколько, а у них всякий запас с собой. А что ты глядишь-то? А что, потерпеть не можешь? Да чего терпеть-то зря? Чего терпеть? Юрка! Летят черти. Сейчас шарахнут. Эй, Юрка! Назад! А, дьявол! Чуть не накрыли. Вот каких-то банок набрал. Они с продуктом перли-то. Ну, совсем, видать. Черт, я растерял наполовину. Тут недалеко, надо потом слазить. Эй. А ты че кричишь-то? Че кричу-то? Ах. Это меня башкой о крест чугунный шибануло. Ничего, давай, давай, отрекайся. Ладно, сейчас заправляться будем. Ну, давай. Ну-ка, набери. Открывай. Мясо, что ли, какое? О, а что же? Пусть лучше они с голоду подыхают. Нам-то это ни к чему. Слышали взводного? Быть в эту ночь жаркому делу. Эй, соседи! Ну, чего тебе? А? Ну-ка, держи! Держу. Эп! Э, Гикска. Консерва. Вот, спасибо. Это ладно. Ой, подлый же этот человек, фашист. Все у него есть, а все ему мало. Ну-ка, погоди. Опять пошли. Ну, братцы, держись. Прет много. Захар Тарасович, вы знаете, с вами рядом почему-то не страшно. Надежно как-то. Ты придумаешь, Корнилов. Так, давай, Юрка. Да. Давай, Юрка. Танк! Тарасыч! Зря торопишься. Эй, левша, берегись! Теперь получай, гад! Горит! Танк горит! Закат! Корнилов! Так подставляться. Но тебе же еще книгу писать. Я напишу. Фома! Фома! Здесь! Фома! А ну-ка тащи. Корнилов! Держись, Корнилов! Терпи! Корнилов, терпи! Терпи, Корнилов! Захар! Лезут! Патроны кончились. Эй, соседи! Приказано отходить! Давай, левша, отходи первым, я прикрою. Захар, ты что? Отходи, говорю. Захар очнулся на рассвете следующего дня и первым делом увидел огромный сапог. Он глянул вверх, над ним стоял немецкий солдат. Дуло его автомата нацелилось прямо в грудь Захару. Несмотря на ожесточенное сопротивление частей советской армии, немецким войскам с невероятным трудом удалось прорваться к окраинам Холмска. День, когда об этом стало известно, был одним из самых тяжелых в жизни секретаря обкома партии. Слушаю. Да, Брюханов, Кошев? Почему не взрываете завод, Кошев? Почему он стоит, я тебя спрашиваю, для чего ты туда послан? С минуты на минуту к нам могут ворваться гитлеровцы, понимаешь? Все. Ты что, Поздышев, возьми себя в руки. Не могу. Немедленно в шахты. Если их не затопят, я отдам тебе под трибунал по всем законам военного времени с твоими начальниками групп. Я беру на себя Зерск. Своими руками, Тихон. Ведь по крупицам собирали. Ты что ты мне душу надрываешь? Это необходимость, Павел. Понимаешь? Необходимость. Необходимость отдавать без боя. До каких пор? Этого я не знаю. Ну, не знаю. Ты только помни об одном, Поздышев. У народа всегда имеется нетронутый, неприкосновенный запас сил на всякий случай. Вот запомни это. Сейчас в этой истине все. Ну, иди. Прощай, тихо. До встречи, Павел. Да. Да, Брюханов. Хорошо. Отключайте коммутатор. Действуйте согласно последнему распоряжению. Спасибо всем. Желаю удачи. Все. Тихон, все собрались. Ну что ж, входите. Входите, товарищи, входите. Ну, как говорится, теперь наш черед. Вот, берите карты. Всем досталось? У всех есть. Ну что ж, значит так, с этой минуты мы переходим на подпольное положение. Адреса явок, складов оружия знаете, надеюсь. Знаю. Так, ну, если что, карту уничтожить. Ясно, Тихон. Есть, понятно. Конечно, все сделаем. Да, Горбань. Да. Значит, соберешь отряд свой, дашь знать. Обязательно. Ну, до встречи в Соловьином лагу. Если кому повезет. Присядем, как говорится, на дорожку. Ну, товарищи. До свидания. Горбань. Ну, до свидания. Желаю удачи. Афанасьич, будь здоров. Счастливо. Счастливо, товарищ. А теперь в Зежск. Часа утра машина Брюханова проскочила Зерск и выметнулась к заводу. Кошев! Да. Ну так в чем дело, Кошев? Вот только что закончили минирование, товарищ Брюханов. Я отдал распоряжение взрывать. Хорошо. Хорошо. Слышишь, Павел Семенович? Видно, пора приспела. Плотину взорвешь в первую очередь. Давай команду. Есть. Пусть она им обойдется недаром. Они сейчас смелые, без боязни идут. Так. Тихон Иванович. Тихон Иванович, беда. Что случилось? На плотину не замыкает. Кто минировал плотину? Да вот, Сиволоп. В чем дело, Сиволоп? А кто его знает? Видно, провода где оборвало. Можешь подобраться к зарядам? А что же остается? Вот что, Кошев, бери Сиволоба и ползите. Поджигайте аварийные шнуры. Ясно. Там есть одно опасное место рядом с дорогой. Так вот, я с вами третьим. И именно на этот случай... Товарищ Брюханов. Без возражений. Пошли. Попробуй-ка я показаться им на глаза. Кошев решительно встал и вышел на дорогу. Около него тотчас же остановился мотоцикл. Со всех сторон обступили солдаты. Чувствуя, что свои проскочили, Кошев принялся разглядывать молодого переводчика. Fragen Sie mal, was ist denn das für ein Kerl? Jawohl. Кто вы? Я председатель Зежского райисполкома. Фамилия? Кошев Павел Семенович. Das werden wir in der Kommandatur überprüfen. Сейчас проверим. Садитесь. Abfahren! В помещении завода управления его встретил человек, лицо которого показалось Кошеву знакомым. Павел Семенович? Вы? Неужто Верещагин, начальник снабжения? Павел Семенович, Как вы здесь оказались? А вы? Warum haben Sie sich freiwillig den deutschen Behörden gestellt? Вас спрашивают, почему вы решили добровольно отдаться в руки немецких властей? Wenn dieser Schritt von Heerenbewegungsgründen diktiert ist, Großdeutschland weiß treue Mitarbeiter zu schätzen. Если приход ваш продиктован высокими побуждениями, то Великая Германия умеет ценить преданных ей людей. Да-да, конечно. Только бы успели. Но чего, чего не медлят? Молодцы! Рвут! Ну что, Верещагин? Ах, это вы! Съел, сукин сын, предатель! По-своему встретил приход немцев в город Родион Густавович Анисимов. Родион! Да, да, Лизонька. Родион, ну прошу тебя, помоги, ведь мы же опаздываем. Лизонька, входи, ведь Бог его знает, где этот еще немец. Ну, подожди, успеется. Надо же все подготовить как следует. Надо. Ай, как еще это болезненно. Не надо, не прикидывайся, никакого радикулита у тебя нет, перестань, помоги мне закрыть чемодан. Ну, где твой чемодан? Вот никак. Ай, опять спина разболелась. Родион, черт. Даже если ты сейчас со мной не пойдешь, я все равно уйду. Я уйду, даже если ты останешься лежать пластом. Ну куда ты уйдешь? Ну куда? Сядь, сядь, я умоляю тебя, сядь. Не надо. Ну сядь, я прошу тебя, на секунду сядь. Ой, Господи. Ну пойми ты, Родион... Это же давно началось. Лиза, ты совсем обезумела. Сейчас даже чужие люди стараются держаться друг за друга. Пойми. Да, есть обстоятельства. Какие обстоятельства? Какие? Подожди, что это? Танки. Да, это танки. Вот. Вот они, обстоятельства. Я люблю тебя, Лиза. Я люблю тебя, правда. Я верю, переменится наша судьба, переменится. Найдутся силы, которым понадобятся мои знания, ум, воля, найдутся. Надо только выждать. Лизонька, милая моя, надо выждать. Ну, Родион! Кто это? Не знаю, кто это может быть. Лизонька, уйди в свою комнату, уйди. Хорошо. Я сейчас посмотрю, кто это. Ставыч, не ожидал. Нет, ты откуда? Здорово. Ну что, один ты дом-то? Да нет, супруга. Ну, супруга, это ничего, ничего, ничего. Ну, проходи, ну, проходи. Пройду, уходи. Господи. Что? Федор Макашин, ты что? Ты откуда, Федя? Да ты не гадай, Густавич. Ворожба тут простая. Подвернулся вовремя, вот и назначен начальником полиции нашего уезда. Ну, смотри. Да, да, да, да. Ну, а то, что ты здесь остался, сразу доложено было. Я и поспешил сюда, пока тебя как других партийцев не схватили. Я ведь помню, как ты меня тогда от верной стенки спас. Да, да, за покушение на Захара Дерюгина тебе, конечно, было бы не сдобровать, не сдобровать. Ну, ну, а что я? Я в сторонке всегда был от всего. Да ты всегда в стороне. Да, да. Ты всегда в стороне. Да. Ой, Федя, Федя. Да, да. Ну, садись, садись, садись. Ну, сяду. Ай-яй-яй-яй. Богато живешь, смотри. Да, есть кое-что, есть, есть. Да. Ну, закуривай, закуривай. Давай. Смотри-ка, Федя Макашин. Да. Значит, начальник уездной полиции. Угу. Что, и чин у тебя есть, да? Да какой чин? Я за старыми долгами пришел. Так. Ну, а тебе, Густавич, я, может, кое-что получше предложу. Вот тут какое дело. Вот скажи, стал бы ты, Густавович, бургомистром? Кем? Бургомистром? Ну, хозяин города, я со своей братьей в твоей руке. То другие властвовали, а теперь мы похороводим. А? Как? По рукам? Да нет, Федор. Что? Понимаешь, устал я за эти годы. Очень устал. Ну, что я сейчас? Измочаленный веник. А ведь тебе метла стальная нужна, понимаешь? Федя, не трогай меня сейчас. Правда. Я понимаю, здорового мужика в 45 лет все равно зацепит. Но я ведь на тебя надеюсь. Ведь можно ведь документик какой-нибудь состряпать. Ну, скажем, о моей нетрудоспособности. Можно. Можно. А ведь таким я тебе больше понадоблюсь, Федя. Ах, Густав. Ну что? Значит, не веришь в немцев-то, Родион Густавович. Не веришь? Не знаю, Федя. Правда, не знаю. Ждешь еще чего похлеще немцев? Конечно, что это у тебя какой-то беглый Федька Макашин? У тебя замах покруче. Только вот непонятно мне, чего ты ждешь. Не знаю, Федя, не знаю, сам не знаю. Ну ладно, Густавич, живи как хочешь. Никто тебя не тронет, пока я здесь буду. Только ведь за покой-то тоже платить надо, да. Без этого каши мы с тобой не сварим. Так вот, слушай, комендант потребовал полные списки коммунистов и их семей. Ты подумай, прикинь, а я на днях загляну. Вот начальника милиции Савельева прохлопали, в последнюю минуту ушел. Но семью вывести не успел. Я было приказал ее взять, потом выпустил, вроде приманки. Думаю, заговорит же своя кровь-то, а? Заговорит. Ну ладно, да. Я пошел. Пока. До свидания, Федя. До свидания. Немецкий бургомистр, да. Дружил Макашин. Ну, мужик есть мужик. Какие горизонты передо мной развернул. Нет. Мы пока подождем. Подождем. После взрыва моторного завода Брюханов со своим связным Сокольцевым добрались до глухого окраинного села. Они отыскали старую пасеку в 5 верстах от жилья. Именно сюда, в заброшенный сарай, к Брюханову должен был прийти начальник зежской милиции Савельев, которому были известны все тайники и базы с оружием в Слепнинских лесах. Он же должен был передать места явок и имена связных. Но прошло уже 5 дней, а Савельева не было. Сокольцев, посланный Брюхановым на разведку, вернулся лишь на 3-е сутки. Сокольцев, ты? Я, товарищ Брюханов. Я. Заждался я тебя. Ну, здравствуй. Здравствуй, Тихон Иванович. Давай, выкладывай. Ничего утешительного, товарищ Брюханов. У мастера был? Был. Но дальше дело не пошло. В городе осталось всего 2 или 3 коммуниста, старики. С тех, кто помоложе, один Анисимов. Ну, председатель райпотребсоюза. Так, так, так. По сведениям мастера, перед самым приходом немцев Анисимов заболел. Заболел? Острый радикулит вроде. Ну, а с женой Савельева ничего не вышло. Или она на самом деле ничего не знает, или не хочет говорить. Так, так, так, так, так. Придется мне самому пробраться в Зерск. Ну, это не дело, Тихон Иванович. Да вас там каждая дворняга знает. Ну, и я каждую отличу. Кроме меня некому разобраться, в чем дело. Тихон Иванович. Надо, Сокольцев, тут уж надо. Базы нам нужны, без них мы пустое место. Ни оружия, ни связей. Останешься здесь за меня. За пасекой нужно следить, мало ли, вдруг кто явится. В общем, моего возвращения ждите 10 дней. Есть. В оковах туч лицо зари, но мир продрогший знает, что день придет, беду с земли сметет вода живая, и пусть река лежит под слоем льда, пророчат ей беду метели, но все равно живет вода и ждет апреля, но все равно живет вода и ждет апреля. Зима на много дней, недобрый свищет ветер, пришла беда, и все темней, все холодней на свете, и пусть река лежит под слоем льда, пророчит ей беду метель. Но все равно живет вода и ждет апреля. Но все равно живет вода и ждет апреля. В оковах туч лицо зари, но мир продрогший знает, что день придет, беду с земли сметет вода живая, и пусть река лежит под слоем льда, пророчат ей беду метели, но все равно живет вода и ждет апреля, но все равно живет вода и ждет апреля. Зежск встретил Брюханова угрюмой, настороженной тишиной. Она была обманчива. Только знание родного города помогло Брюханову без труда добраться до домика Савельева. Тихон Иванович! Боже мой! Проходите, пожалуйста. Здравствуй, Дарья Максимовна. Здравствуйте, Тихон Иванович. Ты одна в доме? Я и детишки. Вчера из полиции приходили, все в доме перевернули, про мужа вы спрашивали. Андрей третьи сутки как в воду канул. А он мне ничего не велел передать, когда уходил? Нет, нет. Мне, правда, наказывал, коли не вернется, чтобы я на Демьяновский кордон уходила, к Власу-леснику. Да я вот с детишками замешкалась. К Власу-леснику, говоришь? Да. Знаю Власа. Это то, что мне надо. Спасибо, Дарья Максимовна. Спасибо. Ну, а как в городе-то? Плохо. Плохо, Тихон Иванович. Плохо, говоришь? Плохо. Тут какой-то Макашин сейчас орудует из Густищ. Начальник немецкий теперь. Вот он меня в тюрьму-то и посадил. Что же это теперь будет, Тихон Иванович? Ну, Дарья Максимовна, не надо. Успокойся. Ты вот что. Немедленно вместе с детьми уходи на Демьяновской. Макашин зверь опасный, он не отстанет, я знаю. Ну, прощай, Дарья Максимовна. Да не плачь. Все будет хорошо. Все должно быть хорошо. Прощай. Прощайте, Тихон Иванович. Теперь, когда в руках у Брюханова была нить, нужно было немедленно возвращаться. Он не имел права рисковать собой. Стой! Стой, тебе говорят! Стой! Брюханов перемахнул через забор и бросился бежать. Пробираясь знакомыми дворами, Брюханов вспомнил, что неподалеку живет Анисимов. Выхода у него не было. Меня ищут по всему городу, Родион Густавович. Так. Можешь дать мне приют до следующей ночи? Ну, о чем речь? Проходите, проходите, я сейчас. Сейчас из города засветло невозможно выбраться. Я понимаю, у тебя и у самого положение незавидное. Так что ты прямо говори, я ведь не обижусь. Ну что вы, Тихон Иванович, что вы, проходите, садитесь. Садитесь. Спасибо. Нет, невероятно. Вы здесь, среди этого хаоса. Черт знает, что творится. Вы здесь, Тихон Иванович. Я знал, Родион Густавович, что ты на месте. А я не успел уйти, Тихон Иванович. Радикулит проклятый замучил. Понимаю, понимаю. Я сейчас еле хожу, ногу тянет. У меня даже справка есть. Ну, не до справок сейчас. Решай. А что мне решать, Тихон Иванович? Нечего решать. Там, в Питере, раз и навсегда решил. В 17-м. Так, у меня под домом есть подвал, там тайник. Надежный. Его и с собаками никто не найдет. Там вы будете в совершенной безопасности. Вот, ну, не будем терять время, пока не нагрянули ненароком. Да, вот что. В городе я не один. А? И где я сейчас, тоже известно. Так что смотри, Родион Густавович, если что, я к тебе мертвый приду. Тихон Иванович, ну как вам не стыдно? Ну ладно, ладно. Пошли. вернувшись к себе, Анисимов тяжело опустился на стул. Ему хотелось выпить, но он не мог двинуться с места. И только появление жены словно пробудило его. Родион, что в самом деле, Брюханов? Да, черт его принес на мою голову. Родион, ты помнишь наш последний разговор? Ну, помню, помню. Не надо считать меня идиотом. Это невыносимо, это невыносимо. Он еще сегодня командует. Пообещал ко мне прийти мертвым в случае чего. Врешь! Врешь! Оттуда уже никто не приходит. Властители. Кругом властители. Тише. Ты опять? Ненавижу, ненавижу. Всех бы их в порошок ненавижу. Родион, что ты хочешь сделать? Опомнись, что ты? Ладно, ладно, ладно, ладно. Уйдет целым и невредимым. Ни один волос его драгоценного черепа не упадет. За него бы дорого заплатили, но у меня свои расценки. Я оставлю этого золотого тельца для будущего. Да-да. Для обыденного употребления он слишком дорог. Ты что, Лиза? Почему ты так смотришь на меня? Как ты умеешь смотреть? Сколько лет прожил с тобой, и никак не привыкну. Не до шуток мне сейчас. Шутки? Какие шутки? Нет. Нет, Лизочка. Точный расчет и предвидение. Только так можно жить, обходя пропасти. Утром к Анисимову пришел Макашин. Открыла ему Елизавета Андреевна, бледная и решительная. Макашин почувствовал что-то необычное в ее поведении. Едва она ушла в другую комнату, он вопросительно взглянул на Анисимова. Хворает, что ли, хозяйка-то? Да нет, нет, нет. Тут, понимаешь, ночью стреляли. Боится, нервничает. Ну, женщина, что поделаешь. Вот. Да ты, я тоже вижу, пообтрепался. Глаза ввалились, а? Что такое? Налей водки, коли есть. Есть, сейчас налью, сейчас. Хватит, держи. Весь город перетряхнули. Ничего. Под наблюдением дом один держим. Так то ли часовому померещилось, собаку за человека принял, то ли в самом деле упустили. Комендант из себя выходит, злится. Понятно. Хоть кровь горлом потребовал сегодня списки партийцев. Так вот, я к тебе по этому делу, Родион Густавович. Понятно. Да чего это ты? Веселый какой-то. Да нет, чего я веселый? Нет, нет. Ах, Федор... Видит Бог, не хотел я в таком деле изваляться, как свинья в грязи. Ладно, перед Богом мы все равны. Все не без пятнышка, ты лучше о себе подумай. А что такое? Я ведь тоже не всесилен, есть и повыше меня. Слышно, скоро какая-то их особая команда заявится, СС по прозванию. Так. Она такими, как ты, шибко интересоваться будет. Упредить их надо. Понятно. Понятно. Вот, Федор, ну, здесь все, кого я мог вспомнить. Я и себя сюда вписал. Посмотри. Ну, это ты ни к чему. Тебя я выкину. Федя, ты бы эту бумажку, когда перепишешь, вернул бы мне, а? Да я сам ее из рук не выпущу, с моих слов писарь перенесет. Спалю тут же. Мне тебя терять расчету нету. Спасибо, спасибо. Мы с тобой, я вижу, друг друга понимаем. Так, значит... Значит, их 76. Да, да. И никого из них в городе нет. Но этого Савельева, раз его баба с ребятами здесь возьмем. От остальных-то какой прок? Федя, ты же просил списки, я сделал. Чего ж ты от меня еще хочешь? Изругает меня комендант. Похитрее себя держать надо. И все обойдется. Ну ладно. Ну пошел я. Пока. Федор? Чего? Побудь минуточку, я сейчас. Понимаешь, какое дело, Федор? У меня сегодня встреча одна на Стрелецком пустыре назначена. Встреча? Тише, тише, ну тише. А что? Ну, не хочу, чтобы жена услышала. Ага. Вот. Ну, не знаю, может, провокация. Какой-то малец сунул записку от имени райкома. Райкома? Видишь, какое дело? Приказано быть на пустыре в 2 часа ночи, а записку тут же сжечь. Я, правда, грешным делом подумал, не ты ли проверяешь? А ты сжег бумажку? Ну, тише, Федя. Ну, да-да. Ну, что, мне беречь, что ли? Слушай, Федор, а можешь не ходить мне? Да ты что? Что ты? На-ка вот. Браунинг. Ага. Патроны в другой раз занесу. Хорошо. Ну, давай уговоримся. Если получится, нас обоих хватай, чтобы подозрение на меня не упало. Ну, понял. Ну, ладно, что делать? После полуночи двинусь, а ты уж своим олухом растолкуй как следует, чтобы не спугнули. Сам буду. А ты, если что, бросайся на земь. Хорошо. Я уж к тебе на этом свете привык. Жалко будет. Анисимов спустился к Брюханову, принес ему еду. Тихон Иванович. Проходи, проходи. Ага. Осторожнее. Вот я тут кое-что принес для вас. Спасибо ты, смотри, да военный, ребят. Тихон Иванович. Да? Я вынужден кое о чем сообщить вам. И просить указания. Сегодня утром ко мне пришел Макашин, начальник полиции. Знаю. Требует списки коммунистов. Ну, просто за горло взял. Я ему обещал завтра к вечеру сделать. Что вы посоветуете? Понимаете, в случае отказа всякое может случиться. Я-то еще до вас решил уйти. Ну, может быть, вот сегодня ночью вместе, а, Тихон Иванович, уйдем. Погоди, погоди. В таком деле горячку пороть нечего. Ну, если такой список действительно составить. О чем вы, Тихон Иванович? Ну, подожди. Назовешь тех, кого наверняка нет в городе. М? Грязное это дело, грязное. Хотя и выбирать, разумеется, нечего. Грязное? Не думаю. Тут вопрос в другом. Ты уверен, Густавич, что сможешь выдержать такую игру? Ну, если это нужно, я думаю, выдержу. Вы же меня не первый день знаете. Ну, хорошо. Хорошо. На то мы порешим. Ну, хозяин, спасибо за еду. А теперь мне пора. Да, да, да. Так, Тихон Иванович, я думаю, надо выходить через Стрелецкую пустошь. Ага. Там сразу по оврагам и за реку. Так. Я проведу вас. Ну, зачем же, зачем? Я сам любую дыру здесь знаю. Вырос в этих местах. да и одному легче. Нет, нет, нет, нет, ни в коем случае, ни в коем. Я должен лично убедиться, что вы вышли из города. Нет, иначе всю жизнь потом не прощу себе, да и никто мне не простит. Владимир, нет, нет, это исключено. Тихо, Владимир, исключено. Ну, ладно, ладно. Будем двигаться. Да, пошли. Анисимов помог Брюханову выбраться из подвала, и они стали пробираться к окраине огородами и садами. Первым шел Анисимов. Он вел Брюханова уверенно, но с осторожностью, и под конец, когда они подошли к Стрелецкой пустоши, легким прикосновением руки остановил Брюханова. Постойте. Вы двигайте за мной шагах в 10. Если что, сразу в сторону не ждите. Хорошо. Тут как раз может быть самое опасное место. Патруль или пост притаился. Тише. Вроде тихо. Ну, будьте здоровы, Тихон Иванович. В любом случае считайте меня действующей единицей. До свидания. Зарывайся глубже, Родион. А не сможешь или почувствуешь крайнюю опасность, немедленно уходи. Куда пока сказать не могу. Со временем дам знать. Хорошо. Ну, пора. Анисимов пригнулся, вышел из-под тополей и двинулся через пустырь. Его фигура сначала была едва различима, а затем и вовсе исчезла в темноте. Брюханов уже хотел последовать за ним, как до него донесся хриплый, полузадушенный крик Анисимова и возня. Брюханов хотел броситься ему на помощь, но заметил развернутую цепь человек в 10-15. Он попятился и, перебегая от дерева к дереву, вскоре оказался на другом конце пустыря у речки. Не раздеваясь, лишь подняв револьвер над головой, он бросился в воду и, выбравшись на другой берег, повалился в густую траву. А в это время Анисимов наседал на Макашина. Да такую добычу судьба, может, один раз и посылает. Кто это с тобой был, Густавыч? Кто был? Брюханов был! Брюханов! Врешь! Двойную игру со мной вздумал вести! Брось! Ну, брось! Дурней своих тряси, чтобы быстрее поворачивались. Брюханов был. Дай-ка лучше закурить. Портсигар где-то обронил. На. Ах ты, кури. Вот как значит... Брюхановы спокойно себе по городу разгуливают. Ну нет, я буду не Федька Макашин, если не изведу все это племя. Сегодня же ночью все их семьи в тюрьму. Там они языки развяжут. Весь уезд перетрясу, а достану. А потом буду давить их. Давить! Давить! Село Густище Холмской области оказалось в глубоком тылу у немцев. Но там, как и по всей оккупированной гитлеровцами русской земле, шла своя невидимая и напряженная борьба. С уходом Захара на фронт в семье Дерюгиных стала верховодить Ефросинья. Она раз и навсегда распределила между детьми работу по дому. Но с тех пор, как в Густищах заговорили о том, что главным начальником полиции в Зежске стал Федька Макашин, Ефросинья уже не могла избавиться от смутного и глубокого страха за детей. Мамаш! Чего? Ты знаешь, я уж и жалею, что у нас изба новая. Теперь бы нужно жить неприметнее, на задворках, подальше от чужого глазу. Сама за себя я и пальцем не стукнула бы, да ведь их четверо на руках. Ой, да. А вот Иван что-то начинает храниться, куда-то исчезает и на день, и на два. И ведь не допытаешься толком. Да ладно, ма. Ой, Господи. Малые детки, малые беды. Большие и беды большие. За одну Аленку все сердце наболелось. А девка-то как назло, и лучше, и приметней становится. В горький час мир дразнит. Ты что, Марья? Фрося! Фрося! Беда! Аленку буди, скорее прячь! Чего? Полицаи из Зежска нагрянули, девок забирают. Ну, скорее, скорее, ну пусть хоть в поле выскочит, пока все обляжется. Боже, ну, побежала я, уже идут, идут. Мать Пресвятая. Аленка, спаси, Господи, помилуй. Что делать-то будем? Что делать-то? Прятаться. Аленка, просыпайся. Ну чего? Чего дверь ломаете? Чего долго не отворяла, а? А ну, показывай, тетка, свою девку. Ну, а чего тебе надо, мне, Ирод? А, вот она. Ее-то нам и надо. Ой, мамочка. Ох, не бойся, Аленка. Не отдам. Ты что? Не отдам ее. Ну, давай, тетка, свою девку. И без разговоров у меня. Богородица, дева, да ты нехрист. По какому такому праву девку мытаришь? Отпусти, ну, сейчас, ну, говорю! Ну, отпусти, антихрист рогатый! Ей 15 годов нету, куда ведешь ребенка! Хорош у тебя ребеночек, как хорош! Но, бабка, хватит тебе галдеть. Давай ей одежу, харчей, управу на 2 недели принесите, сухарей поболе. Не поеду я никуда! Поедешь, у меня поедешь, в Германию поедешь. В Германию ваша девка покажет культурную жизнь изучать. Вернется после войны краше фрау Утенморген. А вот и не отдам! Убивайте меня, меня убивайте, а девку не дам. Ну ты у меня смотри, ты у меня поговори еще. На, стреляй, стреляй, кровопивец. Стреляй. Вот кто-нибудь так же родную твою мать ударит. Да не пропадет твоя девка, тетка. Погляди, вон какие телеса наела. Пусть послужит хорошему делу. А ну пусти. Ну пошли. Иди. Аленка! А ты у меня. Пошли. Иван, ты куда? Я сейчас, мама. Сейчас. Иван. Не помня себя, Иван выскочил из избы и кинулся догонять Аленку с уводившим ее полицаем. Поравнявшись с сестрой, он неожиданно оттолкнул ее в сторону и, бросившись на полицая, стал вырывать у него карабин. Беги, Аленка, беги скорее! Ваня! Ах, ты что? Беги, Аленка, к лесу! Знаешь куда? Стой! Стой, стреляю! Ваня, отдай, подпусти его, я там не дам. А ну, отойди! Тебя прихватит! Смотри, отойди! Застукался твой Ваня. Зежский разговор с ним короткой будет. Ну, пошли, пошли. Стервец. Вернувшись в избу, Ефросинья долго и недвижно сидела в углу, прижимая к себе младших детей. Она вся почернела от горя, но слез уже не было. Утром Ефросинья решительно сказала Авдотье, что идет в Зежск. Придя в город, она первым делом отыскала Анисимова. «Беда у меня, Родион Густавович. Беда. Что такое, Ефросинья? Вы уж меня простите. Ивана у меня старшего забрали. Как забрали? Вот. Вот я и пришла к тебе. К тебе, Родион Густавович. Человек, думаю, свой. Знает. Может, и присоветует дело какое. Пропадет ведь он. Ни за что пропадет. Квела еще. 16 годков только. Да-да-да, понимаю. Как я тебя понимаю. Ну, что я могу сделать? Что? Я сам на виду. Каким-то чудом меня не трогают. Но долго ли? Ах, Господи, ну что я тебе могу посоветовать? Ну что, идти к Макашину? Ой. А ведь Макашин, по-видимому, этим делом как раз и ведает. Ты пойми, другого выхода нет. Хотя я знаю. Макашин Захару враг. Вовек враг, знаю. Ну не плачь, не плачь. Евросинья, может, не стоит так переживать. Ну смотри, что делается. Ведь по таким сумасшедшим временам 16 лет взрослый срок. Да, не сегодня, завтра все равно придется определяться. Что? А его, скорее всего, ушлют в Германию. Ну, все понятно, но хоть жив останется, жив. Ну, работать там будет, ты понимаешь, Ефросинья? Куда? Ты что говоришь-то, Родион Густавович, в Германию? Да ведь он пропадет там. Пропадет. Извелась я, Густавич. Все, сердце изболелось. Ну, подожди, ну, успокойся. А где у тебя остальные-то ребята? Колька с Егоркой остались, чего им мало еще. А девку-то хотели взять. Так. Да вот Иван-то, когда вели, и отбил. Отбил? Убегла. Может, где в поле застыла. Ну, прощайте, Родион Густавович. Видно, никто мне не поможет. Прощайте. До свидания. До свидания, Ефросинья Николаевна. До свидания. Макашин свою добычу так просто не выпустит, нет. Мои сыны. Ну где же твои сыны? Захар, где? Старшова уже нет. А потом и остальные исчезнут. Вот и все твои надежды. Анисимов вышел на улицу и стал бродить по городу, ожидая, что его остановят. Но этого не случилось. И все же мудрено было в таком городишке, как Зерск, не столкнуться с нужным человеком. К вечеру он встретился с Макашиным, и тот затащил его к себе. Заходи, Густавыч, заходи, гостем будешь. Давай раздевайся. Спасибо. Вот сюда вешай. Так. Садись. О, спасибо. Ну что, говори. Какая беда тебя из дому-то вытряхнула, а? Не могу больше, Федор. Не могу. Чего? Воздуха не хватает. А помнишь, я ж тебе говорил. Да, говорил. Из всех щелей лезут. Сегодня ко мне меня жена Дерюгина Захара приходила. За сына просила. Ага. Так ты что ж, заступаться, что ли, ходоком? Зря. Он у меня в полиции, я его сразу отсортировал. За нападение на полицейский я его под расход подведу. Да. А по-моему, грубо. Да? Ну, шлепнул ты его, ну и что? Ну? А вот если его на рудники куда-нибудь, да перетряхнуть в обратную сторону, вот это была бы казнь. Ты пойми, пойми, отец коммунист, а сын враг. Вот таким образом. Впрочем, тебе виднее. По-моему, надо тоньше работать, Федор. Тоньше? Да, тоньше. Вот вы-то грамотные. Когда-то тонко работали. Где надо было за горло с налету взять, вы кланялись, учили, как ты сейчас. А вас тем временем к стенке. А вообще-то ты как будто дельные мысли подал. А что, пожалуй, пусть катит в Германию. Там его. Вот. От! Девка не попала. Вот что бесит. Вот ее бы я не отпустил, я бы Захару тут все припомнил бы. Брось, ты что, Федор, брось. Девы кругом полно захочешь, любая твоя. Да не бреши ты только, Густач, не бреши. Мне одна нужна была. Дочка Захара. Да, ну ладно, придет время, сам во всем разберешься. Слушай, Федор. А? Ты вот что мне скажи, у тебя в бумагах я как-нибудь означен там? Густавич, ты зря меня дураком-то считаешь. Не доведись мне без закона-то пошастать, может, и я не понял бы чего. А теперь я ведь тоже тебя берегу, на всякий случай. Только вот ты сам себя не открой невзначай. Говори, ты больно любишь. Ну чего ты? Тоска, тоска. Могу больше один, не могу, веришь, Федор? Иной раз от тишины и пустых стен застрелиться хочется, поверь. Да потерпи, ну потерпи, потерпи. Будет и тебе работа. А хочешь? Слушай, поедем сейчас со мной, Густавич, а? Куда это? Да недалеко, в спецлагерь. Нам 14 человек в службу дают. Так они все согласные, а ты мне поможешь отобрать. Понятно. Что? Решил понадежнее прикрутить меня, да? Да ну что ты, Густавыч, ну зря ты, это зря. Дело-то хозяйское, нам же с тобой покойнее будет, если людей понадежнее отберем. Но если не хочешь, не надо. Я и один справлюсь. Да нет, почему же? Ну, если ты так решил, пожалуйста. Ну вот то-то же. Так едем. Да, поехали. Все дальнейшее произошло для Анисимова неожиданно. Здание полиции, мрачный кабинет Макашина, посередине стоит невысокий скуластый парень с разбитым в кровь лицом. Он пытался бежать из спецлагеря, был пойман, и сейчас на допросе явно упорствовал и врал, отвечая на вопросы Макашина. Молчишь? Ну а ты что сидишь, Родион? Спроси теперь ты ее. Может, он тебе ответит. Изволь, пожалуйста. Скажи мне, парень, кого ты хотел провести? Ну зачем ты записался добровольно? Ведь тебя никто за язык не тянул, ведь так ведь? Ну? Ну отвечай. Откуда ты родом? Ну? Откуда? А этого не хочешь? Пум! Чуволочка! Молодец, Густавыч! Анисимов быстро шел по знакомым улицам. Его душила злоба. Ему было невыразимо тошно от случившегося. Перед глазами так и стояло презрительное, полное ненависти лицо убитого им парня. А в ушах долго раздавался безумный, истерический смех Макашина. Грязная пристанционная площадь из конца в конец была забита людьми. Женщины, чьих детей и родственников отправляли в Германию, собрались со всего Зежского района. Погрузкой распоряжался сам начальник полиции Макашин. Он твердо выполнил разнарядку, собрал 240 человек со своего уезда и теперь был доволен собой. Почему-то его все время тянуло к тому месту, где находился в ожидании команды грузиться Иван Дерюгин. Иван почувствовал на себе взгляд Макашина и повернул голову. Они встретились глазами. Это длилось всего несколько секунд, но они поняли друг друга и успели один другого люто возненавидеть. В этом молчаливом поединке на расстоянии нельзя было выиграть. И Макашин повернулся и пошел. Иван следил за ним, пока мог, но ему хотелось только одного, чтобы все скорее кончилось. Он все время угадывал в толпе за деревянным частоколом лицо матери. Сейчас, перед самой отправкой, ему хотелось сказать матери, как он ее любит и как ему страшно. Он попытался успокаивающе улыбнуться ей, не выдержал и по-детски, жадно и жалко метнулся взглядом к ее лицу. Пустите! Куда лезешь? Пустите меня, проклятый! Мама! Мама, не надо! Ваня! Куда, стерва? А ну назад! Назад! Не плачь! Мамочка, не плачь! На следующее утро в избу к Дерюгиным ввалились староста и полицай. Слышь, Ефросинья. Чего? Такое, значит, представление. Хата им ваш приглянулась. Будут здесь на постое 8 или 10 человек. Так, придется тебе, Ефросинья, своих переселить. Может, Козев согласится? Можете согласиться. Ну вот хорошо. А ты, Ефросинь, будешь здесь топить, понимаешь, стирать. Ну, да ты баб привычная, тебя работой не прошибешь. Гляди, не без выгоды. У них паёк хороший. Да и мужики они здоровые. В долгу не останутся. Да. Ну вот теперь... Старуху и детей вон из избы. Да навести порядок. Немцы перевернули в избе все по-своему, уставили стол бутылками, флягами с вином и консервными банками. Один из них знаками объяснил Ефросине, что сегодня их унтер-офицеру исполнилось 40 лет. Они были уже совсем пьяны, когда к Ефросине подошел унтер, как она его по-своему назвала. Матка! Матка! Что? Пойдем, матка. Пойдем. Ты очень одинаков, мой фрау. Ich liebe meine Frau sehr. Ишь, нажрались. Всю избу до срамоты изгадили. Gut, sehr gut, матка. Очень хорош. Матка. Вот так-то. Ваню, сыночка, загубили. До каких же пор терпеть-то? Видать, пришла и моя пора. При свете чадящего каганца Ефросинья окинула взглядом избу, постояльцев, потом принесла из сеней канистру бензина и разлила его по ногам пьяных. Ну вот и все. Все. Чувствуя, как перехватило дух от едкости, поднимавшейся в воздух, она бросилась во двор и оттуда швырнула горящий каганец в сени. Тотчас гахнула по всей избе, и она вмиг наполнилась крутящимся белым ревом. С трудом подступившись к дому, Ефросинья через силу захлопнула дверь, застремив в петли крепкий дубовый колышек.